Глава 63. Морские песни. Для инженера-атомщика отвели каютную койку в комнате командира БЧ Винокурова. Но это была только начальная, мелкая перетасовка. Однако с невиданными доселе на борту торпедами подводная лодка получила солидное людское пополнение. 10 пассажиров. Кстати, именно они, согласно директиве, считались главным грузом. Тимур Бортник впервые встречал людей, головы которых ценились выше ядерных боеголовок. Возможно, дело было в приданном этим головам оборудовании. 3 тонны запаянных ящиков, раскрашенных предупредительными надписями на всех языках. Осторожно, бьющиеся. Не кантовать. Стекло. Внимание, хрусталь. Однако там не имелось ни хрусталя, ни посуды. Бортник смог в этом убедиться очень скоро, когда старший из прибывших, назвавшийся Николаем Осадчуком, «Зачем вам отчество, Тимур Дмитриевич? Я еще достаточно молод, да и не принято в нашей среде», сообщил, что им необходим не просто сухой угол для складирования ящиков, а надежно запирающееся и абсолютно свободное помещение с возможностью подведения вентиляции и достаточно мощными электрическими разъемами. Осадчук не приказал, еще чего, попробовал бы, но и не попросил, а именно довел до сведения командира лодки свои требования. И пришлось исполнять. И это помимо предыдущего. А ведь на борт поступили не просто 10 человек, там имелось 3 женщины. Господи, это нарушало все выработанные Бортником правила. Несмотря на то, что его корабль был вроде бы пиратским и управлялся вроде бы сам по себе, тем не менее Тимур Дмитриевич категорически настоял, что женщин на борту не будет никогда. В море, тем более в глубине моря, им делать нечего. Пусть этот то расцветающий, то увядающий феминизм остается там, за бортом. Кстати сказать, 10 в условиях подводной лодки, обладающей, оказывается, свойствами арифмометра, автоматически превращается в 20. Ибо кроме командира и нескольких вышестоящих, у всех остальных одно спальное место на двоих. И не значит это, что на борту Индиры Ганди практикуется мужеложство. Пусть бы только рискнули, сразу бы познали, что значит сучить ноженьками и тянуть носочки в поисках опоры, зацепившей шеи за рею, то бишь за перископную трубу. Просто в лодке 3 боевые смены, а следовательно, даже одна койка на двоих и та простаивает. Тем не менее, просто 10 мужиков, к тому же достаточно хлипкого вида, разве что пяток из них тянул на одного Румянцева, Бортник разместил бы играючи. Подумаешь, освободить парочку кают, приводя в действие отработанный принцип домино со сдвигом старших офицеров на место тех, кто помладше. Тех, кто помладше, на коечке совсем младшеньких. А уж тех, в том числе периодически возникающих на борту как бы для стажировки лейтенантов, в кубричную плоскость. Пусть для профилактики нюхнут матросского пота без переборок. Однако наличие женщин, 3 или 1, значения уже не имело, требовало освобождения для них отдельного помещения. Следовательно, подлодка снова срабатывала как арифмометр. Да еще и хитро-мудрый. 4-местная, в местной специфике, 8-местная каюта становилась только 3-местной. Но куда было деваться? Бортнику оставалось надеяться только на одно. На то, что такое вавилонское столпотворение продлится не слишком долго.